на Бернхардштрассе. На Бернхардштрассе 1939 года улица, не имеющая ничего общего с уютной Гогенцоллернштрассе, где находится квартира фрау Либерман, близость железной дороги мешает людям спать. В этих 18 домах с облупившейся штукатуркой живут рабочие и ремесленники. Их дети целыми днями играют в футбол на пустыре или гоняют на велосипедах. Шум полировочных и шлифовальных машин в сапожной мастерской мешает работать учителю музыки. В его комнате малыши в коротких штанишках без конца повторяют вальс Шопена. Среди других лавочек здесь есть и булочная. С ее балкона можно увидеть дочку сапожника Хильдегард Кнеф, будущую кинозвезду. Девочка с завистью смотрит на свою более обеспеченную подружку Эдит, которая в белой юбке и блузке с ракеткой под мышкой выходит из булочной своего отца и отправляется на урок по теннису на Кайзенплац. Хильдегард потом вспомнит, что рядом с булочной находились бакалейный магазин, молочная, табачная лавка, раньше принадлежавшая Горжеланчику, но потом переданная семье неевреев-тоддов, которые находили эту ситуацию неудобной. До хрустальной ночи все жители Бернхардштрассе навещали прежних хозяев табачной лавки, которые занимали двухкомнатную квартиру. «Они были, — рассказывает Кнеф, — слишком гордыми, чтобы брать у нас деньги, и предпочитали продавать свои фарфоровые статуэтки, столовую посуду, простыни. Однажды вечером, в ноябре 1939 года, к ним пришли соседи, чтобы выразить свою солидарность. Но оказалось, что в 4 утра они приняли яд, предварительно отравив двух своих детей». В галантерейной лавке работает еще одна еврейская семья. Женщина уверена, что с ней не может случиться ничего плохого. Она вывешивает на своем балконе нацистский флаг, чтобы отметить 50-летие Гитлера. И в этот момент гестаповцы среди бела дня приходят за ее мужем. Оставшись одна, фрау Кауфман поднимается на крышу и прыгает в пустоту. Семью Кауфманов знают здесь уже на протяжении 3 поколений. Все потрясены. Это случилось 20 апреля 1939 года, свидетельствует Хильдегард Кнеф.